Так и мы, если что-то делаем, но в глазах Божьих это грех, то если мы даже на все 100% уверены, что это нормально, то оно будет называться грехом. И Господу придется однажды где-то встретить нас, открыть нам глаза на этот поступок, который мы делали, чтобы мы покаялись. И когда будет узнан грех, то тогда пусть принесет жертву. А жертвы одинаковые. Как жертва за грех была, так жертва и, значит, повинности называлась. Пусть принесет. И вот такие грехи. И я просто напомню еще одну деталь из той же самой книги «Левит». Это очень интересная книга, довольно-таки тяжелая, сложная, и я сам очень много не понимаю. Но я обратил внимание, что в некоторых случаях просто кровью помазывались роги там жертвенника, а несколько случаев отмечено, когда перед завесой священник должен был кропить 7 раз. Помните? 7 раз покропит. Что значит 7 раз? Обмакнул кровь и покропил. Это законченное действие. А потом опять обмакивает и опять кропит. А это 2-й раз. Я так думаю, интересно, а почему это? Это что? Кровь Христа не имеет силы, а 1 раз упавший очистить? Что? Зачем 7 раз кропить? Оказывается, очень часто обнаруживаем, что не то, что надо. Господи, прости! Господь омывает. А потом шли-шли. О, Господь! Начинает писать, так я же это делал, так я же не считал это грехом. И опять что надо? И опять повторно. Потому что ни один грех не может быть прощен, если мы его не назвали грехом и не попросили за это прощение. Он остается на человеке. Сколько бы он верующим ни был, хоть 50 лет. Но если он делал что-то, это грехом не называл и не просил прощения за это, этот грех не может быть прощен и не может быть омыт кровью. Я прошу это запомнить. Это не моя выдумка. Это то, о чем говорит Священное Писание. Вот почему Писание говорит, исследуйте себя внимательно, народ необузданный. Помните это место Писания? Или 2-е, послание к Тимофею. Вникай в себя и в учение. Занимайся чем, что 1 раз в Нике или постоянно? Постоянно. Поэтому, если бы это то, что я говорю, не было истиной, то никогда Господь не написал бы «вникай в себя и в учение» или «исследуйте себя». Сказал бы так, как мы говорим. Что вы копаетесь в этом прошлом? Зачем оно вам надо? Вы покаялись, Бог все простил. Но так мы говорим, да? Мы так говорим. Оказывается, копаться надо. Надо, чтобы назвать вещи своими именами, чтобы увидеть, а где же вот проблема, почему она не закрывается до сегодняшнего дня. Я не имею в виду, когда мы явно видели, что это грех, просили прощения, исповедовали, а потом опять то же самое. То есть же неверие. Здесь же не надо искать причины, в чем дело. Писание говорит прямо и ясно. Если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит грехи наши. И что? И что 2-й этап? Очистит нас от всякой неправды. Здесь же верить надо. А вот то, что, о чем я говорил перед этим, это очень серьезно, это очень то, что не понимают многие люди, и потом терпят, потому что дьявол имеет доступ, потому что вот, ну, не раскрылись до конца, если можно так говорить. Не знали об этом. Или считали, что это нормально все. Но я опять повторяю, как бы я ни считал что-то, как бы люди меня не убеждали, но если по Священному Писанию это грех, то никто Бога не переубедит, что, Господи, это ж не грех. Надо просто смириться, сказать перед Господом, что да, вот это было, это неправильно все это было. Господи, прости. И тогда, может быть, последний седьмой раз это кропление будет совершено Господом, чтобы стал свободным. Конечно, на это у нас есть все возможности. За что благодарение Богу? Я бы, наверное, не стал бы семь раз кропить. Сказал бы, один раз посиди, разберись, и ничего. А там семь раз кропили. Перед завесой открыли. Помните, там перед завесой именно. А говорит, завеса – это плоть наша. Помните, Писание говорит? И Христос взял на себя наши вот эти грехи. Завеса разорвалась, когда Христос умирал надвое. И мы имеем прямой доступ во святилище. Но это тогда имеем доступ, когда наши грехи исповеданы, они приняты Господом и занесены на Голгофский крест. За что слава и благодарение Богу, телом Христовым. На земле народа могут расти черны и волосы. Равно и на всех домах веселья в ликующем городе. Однозначно, если бы это были дома веселья, где радовались о Господе, ликовали Его присутствие, то волцы и черны не росли бы. Это были просто увеселительные дома, где люди пытались найти радость какую-то, и она для них была безразлична, откуда она приходит. А для нас сегодня, для меня, для вас не безразличен источник нашей радости, от чего мы радуемся. Говорит, что нечестивые радуются злым развратом. Есть такое местописание? Есть, есть. Радуются, что украли и не поймали. Радуются. Но я не думаю, что и мы тоже можем радоваться от того, что нагрешили и не поймали. Это не радость. Мы дальше будем читать. Здесь, наверное, следующая глава будет об этом говорить. Очень такие интересные вещи. На земле народа могут расти черные волосы, равно и на всех домах. Веселье в ликующем городе. Ибо чертоги будут оставлены, шумный город будет покинут, а фел и башня навсегда будут служить вместо пещер, убежищем для диких ослов и пасущихся стад. Вот когда Библия говорит, чертоги будут покинуты, то, наверное, вы прекрасно понимаете разницу. Чертоги и дома. Чертоги – это нечто особенное. Это особые условия, как бы говорим, комфорт какой-то необыкновенный. Это говорит, чертог, это нечто похожее, говорит, царские чертоги обычно говорят. Мы, допустим, никогда не говорим, ну пойдем мы в свои чертоги. Разве только иногда с юмором. То можем сказать, надо вернуться уже в свои чертоги. Я понимаю, что это не чертоги то, что у нас сегодня есть. Может быть, это нормальные дома с условиями, но это не чертоги. А вот здесь написано, чертоги будут оставлены. А для того, чтобы дом сделать чертогом, наверное, надо приложить гораздо больше усилий, чем просто так, чтобы где-то жить под крышей. И тем не менее, несмотря на все это, что будет вложен огромный труд, будут затрачены большие средства, они будут покинуты. А вы знаете, как непросто оставлять то, в что вложен большой труд, большие деньги и так далее, и так далее. Легче оставить то, что, ну, не очень-то, ну, тебя связывало в свое время. Не очень-то много сил отняло. Ну, есть хорошо и нету хорошо. А вот то, что вложено было, как говорят, душа и тело, вот это трудно оставить. Писание говорит, но это все равно будет оставлено. Создам такие условия, что не сможете держаться в этом месте. Будут покинуты. Ибо чертоги будут оставлены. Шумный город будет покинут. То есть то, чем дорожили, о чем шумели, чем хвалились, окажется неспособным защитить и не будет ценности, которой надо будет дорожить. Оставят и эти радости все, и то, чем сегодня люди пользуются, они будут покинуты. А фел и башня навсегда будут служить вместо пещер, убежищем диких ослов и пасущих стад. Афел, холм, переводится на русский, это возвышение. Это нечто, но более возвышенное, чем просто на земле где-то. А башня – это уж место, где укрыться можно. Но и эти возвышения, и эти башни, укрепления наши, что является нашим укреплением? Может быть, работа? Может быть, характер наш, который действительно, ну, достоин уважения и с большой буквы, и с маленькой, и в кавычках, и без кавычек? Может быть, это, как мы сегодня говорим, широкие плечи у кого-то есть, которые тоже ничего не боятся. Звонок там откуда-то прекратит дело, и прекращают тут же. Но Писание говорит вот здесь, когда вот придет это время посещения, этого ничто не поможет. Ни башни эти человеческие, ни защиты эти, ни возвышения, они не помогут, будут покинуты. И они станут, вот эти места, на которые люди уповали, которыми дорожили, которыми считались надежным убежищем. Господь вот настолько унизит, говорит, что вы, люди, жить не будете. Я лучше их диким зверям отдам, чем вам. Вот послушайте, как здесь интересно написано. Офел и башня навсегда будут служить вместо пещер, убежищем диких ослов и пасущихся стад. То есть Господь скажет в это время, через ваши грехи, вы недостойны жить, я лучше скоту отдам. Я буду больше доволен, что они там будут, чем вы. Не заработали, не оправдали доверие, не стали светильниками. Вы строили для себя, а в них буду жить. Даже не язычники люди, а скот бы, чтобы показать вам, вот смотрите, кому я это отдам. Преимущество перед вами за то, что вы вот так делали и так жили. Еще раз перечитаю. Шумный город будет покинут, Офел и башня навсегда будут служить вместо пещер, убежищем диких ослов и пасущихся стад. А дальше следует очень интересный текст. «Доколе не зльется на нас Дух свыше». Вот кто может поменять в то время сердца людей, а вместе с тем тогда и отношение Бога к людям. «Доколе не зльется на нас Дух свыше, и пустыня не сделается садом, а сад не будут считать лесом». Тогда суд водворится в этой пустыне, и правосудие будет пребывать на плодоносном поле. Вот все здесь Господь связывает с излиянием Духа Святого. И это излияние будет не потому, что Израиль его искал, а по милосердию Божьему, как исполнение обетования, данное Аврааму, Исааку и Якову. А они сами по себе что заработали? Вот изгнание. Лишились всего. Но по обетованию, которое Бог дал Аврааму, Исааку, Якову и другим мужам Божьим, на них и зальется Дух Святой, который переменит все. Вот насколько важно сегодня нам жить чистой и святой жизнью, чтобы передать благословение Божие детям, потомкам, а не проклятие. Потому что если благословение передается до 1000 родов, то проклятие тоже передается, но только до 3-4. Но нам этого хватает. Нам хватает и этого. А то, что передается, то Библия прямо говорит. Вы помните, я напоминал, я недавно, кто читает прессу, там одна статья очень интересная была о наследственности. Она называется «Грехи, в которых мы не виноваты». Вы, наверное, читали ее, эту статью. Но родители виноваты. И вот вредно, там, правда, с точки зрения науки, гены порченные передают, заблокированные. И все, говорит. И передаются будущим поколениям. А наши сегодня братья будут спорить. Никакой наследственности нет. Но мы же иногда, куда смотрят? Как это нету? Когда мы сами у своих детей видим наши глазки, наши ушки, Ну так же. Они похожи на нас. И характер, видим, у них наш. Я, например, вижу в своем одном сыне. Мой характер отрицательный, только уже более мощный, чем у меня. И что я буду спорить, интересно, когда это так? Поэтому, конечно, сегодня такое время, когда Господь меняет все, благодать Божия сегодня действует сильно, чтобы менять наши характера, но тем не менее они есть. И Писание говорит именно вот, потому что кто-то где-то был благоден перед Богом, но этот народ, который вообще потерял всякое достоинство, на него и зальется Дух Святой свыше. И я напоминал, помните вот эту истину, почему? Потому что очень важно, потому что от нашей жизни, от нашего характера, от нашего поведения очень во многом зависит жизнь наших детей и нашего потомства. Хотели бы этого или не хотели, действует закон определенный. И вы помните, я не раз говорил, особенно когда мы послание к евреям проходили, то вы помните, когда апостол Павел писал о Левии, то сказал, сам Левий в лице Авраама дал десятину кому? Мелхиседеку. А почему? Потому что он тогда уже находился в шеслах отца. Вот на сколько поколений? Авраам родил Исаака, как бы родил, произвел на свет, потому что правильный, если правильный перевод был. Исаака, Исаак, Якова и Исава, а уже от Якова только Левий родился, а уже находился в чистах отца. Как хочешь, думай, но Писание говорит, что это так. Делаем что-то, благословение получаем, распространяется на поколение вперед. Делаем зло на более короткий промежуток времени, но никуда не денешься. Придется пожинать, если не самому, то в детях. А вы знаете, что когда у детей проблема, то родителям нисколько не легче. Они готовы были сами терпеть, чем у детей что-то видеть. Но ничего не сделаешь, здесь уже ничего не перестроишь. Здесь можно только разрушить что-то перед Господом и так далее. «Доколе не зльется на нас Дух свыше, и пустыня не сделается садом, а сад не буду считать лесом». Порядок будет наведен. Вы знаете, что пустыни образовались, Бог пустынь не творил. И псалмопевец Давид, он открывает тайну, откуда появились пустыни и откуда появились неплодородные земли. Он превращает землю плодородную в солончатую за нечестие живущих на ней. И сегодня нередко у пустынях под слоем песка находят целые города. Оказывается, не всегда там были пустыни. А за нечестие живущих на земле Бог отнимал свое благословение, она становилась неплодородной, а после пустыни и так далее, и так далее, и так далее. И сегодня ученые бьют тревогу. Пустыни наступают. Пустыни наступают. Они отвоевывают одну территорию за другой. Почему? Умножается грех. Богу нечего делать с такими людьми. Ну, и допускает, что и земля становится неплодоносной, неплодородной. Оставляют ее. Поэтому пусть Господь сегодня благословит нас. И когда Господь вмешивается Духом Святым, говорит, то пустыня, и пустыня не сделается ли садом, а сад не буду считать лесом. Ну, что такое лес? В лесу беспорядок. А в саду что? Он обрезан, там порядочек. Но вот когда люди живут без Бога, то, что должно быть садом, оно на самом деле как лес, никакого порядка нету. А здесь Писание говорит, когда Дух Святой излиется, то уже сад не будут считать лесом, там будет порядок. Там будет все на своем месте поставлено, обрезано. Ну, в саду ж никогда не бывает, чтобы беспорядки деревья садили, не рядочками, культурно все, не то, что в лесу. И вот Господь и об этом говорит. Тогда суд водворится в этой пустыне, и правосудие будет пребывать на плодоносном поле. На поле неплодоносном нет места никакому правосудию. А здесь плодоносное, что имеется в виду? Плод, который Бог называет плодом. И когда люди живут по Слову Господню, где бы они ни находились, но если они хотят приносить плод Господу, там Господь будет являться с правосудием, защитить их. А там, где никто не стремится делать доброе, где нет плода, неплодоносное поле, я имею в виду доброе смысле слова, там нет смысла, там же нет правого ничего. Вы знаете, как это бывает? Я вот напомню вам одно место Священного Писания из книги пророка Даниила. Когда Господь говорит, какое будет время? Помните, там речут о политике. Говорят, будут сидеть за одним столом, и друг другу будут говорить ложь. Но конец отложен до последнего времени, или до времени там написано. Ну какое может быть правосудие, когда собрали 10 человек, и каждый говорит ложь? Кого защищать? Вы меня поняли сам смысл? А там, где плодоносное поле, пусть этот плодоносным поле будет один маленький участочек, может быть, только ваше сердце и больше никого, то у Бога есть место совершать правосудие, отстаивать то, что его является, что является чистым и святым. И здесь и написано, тогда суд водворится в этой пустыне, и правосудие будет пребывать на плодоносном поле. И делом правды будет мир, и плодом правосудия спокойствие и безопасность навеки. Что такое дело правды? Здесь имеется в виду Божья сторона. То есть Господь будет судить по правде. Он знает, что происходит. Он знает свои законы очень хорошо, которые я поставил, и будет судить по них. И плодом это его действия, потому что я опять повторяю, чтобы вы не спутали правду и истину. В некоторых местах Писания, опять повторяюсь, истина и правда имеют одно значение, значение истины. Но если уже докапываться более глубоко, то правда означает дело, соделанное по Слову Божию и по воле Божией. Это есть правда. Правда делается. Я еще раз напоминаю. Говорит истину и делает правду. Здесь делом правды будет что? Мир. И плодом правосудия спокойствие и безопасность навеки. Вы знаете, насколько это важно? Почему сегодня люди не чувствуют себя в безопасности? Никто. Ни правые, ни виноватые. Но виноваты ясно. Как он может чувствовать себя в безопасности, когда он виноватый? А вот почему, допустим, правый не всегда себя чувствует в безопасности? Потому что не видит правосудия. А коль не видит правосудия, если нет надежды на Господа, то не может быть и спокойным. И сегодня жизнь в мире подтверждает это. Сколько мы знаем случаев из прессы, из жизни, когда посадили человека, а через 5 лет обнаружили, что он не виноватый. Это другой был виноватый. И выпустили. Или даже, я знаю, из прессы тоже, даже вот расстреляли некоторых в свое время, а после обнаружили, что они не виноваты. И люди, зная вот это, даже если они правы на 100%, если нет надежды на Бога, они не могут быть в безопасности и в спокойствии. А кто знает, как рассудят? Ведь правосудия-то нет настоящего. И находятся в тревоге. Но когда здесь Господь говорит, наведет свой порядок, когда изольется Дух Святой, особенно когда Он будет царствовать, тысячелетием царствия, то Он будет судить по правде. И тогда люди будут спокойные и свободные. Наверное, грешники А в тысячелетнем царстве и грешники еще будут. А они будут по привычке грешить. Дьявола не будет. Так Писание говорит. Говорит, что 100-летний будет умирать юношею, а 100-летний грешник будет что? Проклинаем. Поэтому здесь вопрос такой, что, ну, наверное, когда лет 200 пройдет, то, наверное, уже не будет тех, которые будут грешить. А вот те, которые только уже застанет, вполне возможно, что еще попытаются жить по-старому. Потому что мы читаем в Писании, что все народы в это время, Иисус воцарится в Иерусалиме, будут приходить в Иерусалим на поклонение. И если какой из племен не придет на поклонение, то что? То Господь не даст им дождя. Будет по сих же злом жить, то железной палкой бить. Потому что уже оправдания никакой. То дьявол искушал, говорит, а где тот дьявол? Дьявола уже нету, бесов нету. Это ты по привычке делаешь, не хочешь. И здесь же не будет никакой скидки на то, на что сегодня она бывает у Бога. А ведь будет такое, потому что Писание предупреждает, будет такое. Если не придет, то Господь не даст им дождя. Что-то будет еще в это время. Но у Господа будет сила и власть, чтобы справиться с этим. И самое главное, что правосудие будет пребывать на плодоносном поле, и делом правды будет мир. Вот что самое главное. Наверное, ничто так не дороже людям сегодня, как мир. Мир в стране, мир в церкви, мир в семье, мир в сердце. Потому что когда мира нет, это не есть, так сказать, нормальное положение. Значит, где-то есть грех, где-то он не осужден. Потому что плодом, делом правды будет мир. И плодом правосудия спокойствие, а спокойствие и мир, наверное, как сестры или как братья. Может быть, это не совсем одно и то же, но тем не менее, это нечто очень похожее. Спокойствие и безопасность вовеки. Поэтому, когда у нас нет мира с кем-то или где-то, то что надо искать? Где грех спрятался, который его разрушил? Где он? Потому что, покуда он будет прятаться, покуда мы его не искореним, то мира не может быть в то время. Он будет нарушать этот мир, он будет разрушать его. Поэтому правдой будет назвать вещи своими именами. Сказать, Господь, о моем доме нет мира потому, что я, ну какой? Может, обидчивый, может, диктатор, может. Ну, не знаю, что вы можете назвать. Но если нету мира, есть что-то. Такого просто не может быть, чтобы без всякой причины не было мира. Писание об этом говорит. А уже делом правды будет осудить его так, как назвать по имени, принести пред лицо Господне. Но это должен делать каждый человек со своим собственным сердцем. Вот в чем наша проблема. Вот в чем наша проблема. У меня, допустим, как пример, вот с братом Славы нету мира. Так я ж буду искать, чтобы он что-то убрал. Я ж не буду искать в себе. Я буду искать в нем. Ищи. А он будет искать во мне. А надо, чтобы я в себе искал, а он в себе. А мы хотим найти в ком-то искоренить. Ничего не получится. Мы в ком-то не искореним. Если в себе не сумели, то как мы в другом искореним? Вы помните, о чем Священное Писание предупреждает? Говорят, что ты смотришь на сучок в глазе брата своего? Или как можешь сказать, дай я выну сучок из твоего глаза? А вот в твоем глазе бревно, и ты даже не чувствуешь. Уже речь не идет о том, чтобы вынять это бревно, даже не чувствуешь, что бревно. А советуешь, дай я выну. Говорят, как ты вынешь? Ты ж не знаешь, как их вынимать. И Если бы ты знал и видел, сначала у себя вынял бы, а потом вынял бы у другого. Ты ему мог посоветовать. А вот я знаю, у меня было, я сделал. А ты, говоришь, в своем глазе даже не видишь бревна, а говоришь, дай я сучок выну из твоего. Ну как ты это сделаешь? Лицемер, как ты это сделаешь? Это же невозможно. Поэтому я говорю не о том, что мы сегодня закрыли глаза на что-то. Писание говорит, и если ты видишь какой-то грех в ком-то или против тебя, пойди его и обличи. Помните? Скажи ему, что вот так и так. Ты не видишь, а я вижу. Но, если дело касается искоренения, я подсказал, а выкорчивать я его не выкорчу из вашего сердца. А вы меня не выкорчуете. Это я должен делать у себя сам, а вы у себя. Вы никогда со мной ничего не сделаете, а я с вами не сделаю. Поможь друг другу в молитве, да, поймите только меня правильно, о чем я веду речь. Потому что Писание говорит, должны помогать друг другу и умещать друг друга такими, какие мы есть. Вот я хотел бы быть сегодня другим. Говорят, ну что ты так крутишься, когда проповедуешь? А я кручусь то сюда, то туда. Хоть, наверное, привяжу, я все равно буду крутиться. Может, когда-нибудь я и поменяю что-то. Но на сегодняшний день что я могу сделать? Или я не раз говорю, когда-то мне сестры просят, брат Николай, говорит, ну ты говори помедленнее. И вот я стараюсь говорить помедленнее, а мне уже в конце разбора пишут записочку. Брат Николай, ну говоришь помедленнее. Я думаю, а что ж я делал все время? Так я же старался говорить помедленнее, что вы с меня еще больше возьмете. Ну, сегодня вот то, что есть. Завтра может быть другое. А сегодня вот это. И хотите вы или не хотите, но так на сегодняшний день. И то же самое и в отношении каждого из вас. Ну, какие вы есть, такие есть. И вопрос не стоит в том, чтобы что-то действительно... Но уместите это им, как есть. И помогите друг другу. Потому что очень легко и просто разорвать все отношения. Но тогда, разорвавши отношения, мы не имеем власти друг над другом, никакого влияния не оказываем. Мы чужие людям, мы тогда не поможем один другому. А вот выдержавши что-то неприятное, сохраняя дистанцию близкую, мы сможем что-то сделать. И это все может сделать Дух Святой. Если Он не сделает, я понимаю, мы настолько тяжелые иногда бываем. У нас тяжелые характера. И я понимаю, с нами нелегко работать. Я это все понимаю. И я, допустим, сегодня не могу понять сестер, которые должны терпеть мужей, которые гоняют каждый день, которые пьянствуют каждый день. Но выхода другого нет. И хотите, чтобы они спаслись, надо сохранять отношения. Можно уехать куда-то. Можно развод взять. Ну как можно? Я не разрешаю этого делать. Я говорю, так люди делают. Но тогда разорваны отношения. Все тогда. Тогда мы ничего не можем сделать. Можно детей выгнать из дома, если они не так что-то делают, как надо, где-то отправить. Можно, но тогда мы на них влияния никакого не имеем.